Одновременно с преодолением и оставлением этих ярких инцестуозных фантазий совершается одна из самых значительных и самых болезненных психических деятельностей пубертатного периода — освобождение от родительского авторитета, благодаря которому создается столь важное для нравственного становления личности противостояние нового и старого поколения. На каждой из остановок на пути развития, который предстоит совершить отдельным индивидам, некоторое число их застревает. И таким образом появляются лица, которые так и не смогли освободиться от авторитета родителей и оторвать от них свою нежность совсем или частично. В большинстве случаев это девушки, которые к радости родителей сохраняют полностью свою детскую любовь далеко за пределами пубертатного периода, и тут очень поучительно наблюдать, что в последующем браке у этих девушек не остается возможности дарить своим мужьям все, что им следует. Они становятся холодными женами и остаются фригидными в сексуальных отношениях. Отсюда ясно, что и платоническая любовь к родителям, и сексуальная любовь питаются из того же источника, то есть первое соответствует инфантильной фиксации либидо. Чем чаще приходится сталкиваться с глубокими нарушениями психосексуального развития, тем очевиднее становится значение инцестуозного выбора объекта. У психоневротиков вследствие отрицательного отношения к сексуальности значительная часть или вся психосексуальная деятельность, направленная на нахождение объекта, остается в бессознательном. Для девушек с очень большой потребностью в нежности и с таким же ужасом перед реальными требованиями сексуальной жизни непреодолимым искушением становится, с одной стороны, желание достигнуть идеала сексуальной любви, а с другой стороны, скрыть свое либидо под нежностью, которую они могут без угрызения совести проявлять, сохраняя на всю жизнь инфантильное, усиленное в период наступления половой зрелости влечение к родителям или братьям и сестрам. Психоанализ легко может доказать, что такие лица в обычном смысле слова влюблены в своих кровных родственников, скрывая с помощью симптомов и других проявлений болезни их бессознательные мысли и переводя их в сознание. Даже в тех случаях, когда здоровый прежде человек заболел в результате разрушенной любви, можно с уверенностью утверждать, что механизм его заболевания состоит в возвращении его либидо к предпочитаемым в детстве лицам.